17. Эта песня без конца есть результат родства, серенада отца, ария меньшинства, петая сумме тел в просторечии толпе, наводнившей партер под занавес и т.п.